«У нас тоже беда», — упрямо сказал Сережа. «Если отряд кончает жизнь, это всегда беда», — негромко ответил Олег. «Но что делать-то? Помещения нет, должности руководителя для меня теперь тоже нет, а главное — нет времени. А там... В конце концов, почти год мы прожили, Сергей, и не зря. Все на свете когда-то кончается». «Рано кончается! Мы ничего не успели, даже мушкетеров не досняли!» «Тут уж никто из нас не виноват», — сказал Олег. «Но...» — хотел возразить Сережа и замолчал. Он вдруг почувствовал бесполезность слов. Олег все равно уедет. Для Сережки Эспада единственная тревога и боль, а у Олега еще 300 человек, и они ждут. «Когда уезжаешь?» — спросил Сережа. Получилось хмуро, даже грубовато, но не от злости, а потому что в горле заскребло. «Пока не решил, а что?» «Ну, хотя бы проводить придем. «Я позвоню», — сказал Олег, тоже коротко и хмуро. Сережа понял, и у взрослых людей иногда скребет в горле. Он не позвонил. Через два дня Сережа нашел в почтовом ящике письмо. Олег писал: «Ребята, не сердитесь на меня. Мы целый год жили вместе, и это была хорошая жизнь. Многое мы не успели, но кое-чему научились. Плохо, что все так кончилось, но мы не виноваты. Только я виноват перед вами в том, что не попрощался. Я не мог. Я уже не раз прощался с отрядами, и всегда после этого болит сердце. Если бы я еще раз увидел вас, то не смог бы уехать. А ехать надо. Не забывайте Эспаду. Не теряйте друг друга. И все-таки, берегите флаг. Олег». Вот и все. До сих пор Сережа надеялся на чудо, вроде того, как на станции «Роса», неожиданного и справедливого. Но правильно сказал Алексей Борисович, такие чудеса бывают раз в жизни. Сережа бросил письмо и даже удивился: так все плохо, так тяжело, а надо жить как обычно. Собирать портфель, идти в школу, отвечать на уроках. Он открыл шкаф, где висел школьный пиджак и брюки. Рядом с костюмом висела стального цвета рубашка, форма Эспады. Уголок суконного шеврона слегка оторвался, словно подбивал Сережу на отчаянный шаг. Ну и правильно. Сережа взял одной рукой за обшлаг, другой за нашивку. Рвануть как следует. Вот и все. Он сделал не то, что хотел сначала. Медленно, будто против желания, натянул рубашку с капитанским шевроном. В петли на брюках пропустил широкий пояс. На пряжке звезда и шпаги. Взял с крючка берет. На улице был солнечный апрельский день. Сережа пошел в школу в одной рубашке. На него оглядывались. Пусть. Зачем он надел форму? Сережа и сам точно не знал. Может быть, так надевают моряки-капитаны свои выгоревшие куртки в память о погибшем судне. В школьном коридоре его остановила завуч Елизавета Максимовна. «Каховский, что за дикий вид?» «Дикий?» — негромко переспросил Сережа. «Ты сейчас не у себя в клубе, где можешь позволять все, что угодно. Ты в школе. Существует общепринятая школьная форма». Тихо и устало Сережа попросил: «Пожалуйста, хоть сегодня оставьте меня в покое». Елизавета Максимовна несколько секунд молчала, приходя в себя от негодования. Затем отчетливо сообщила: «Я вызываю твоего отца в школу. Сегодня же. Будь любезен передать ему это». «Передам», — со скрытым удовольствием сказал Сережа. «Но сегодня не получится. Он в командировке до 15 числа».